хотелось бы переиграть свою жизнь. Скорее всего, все-таки нет. Тем более мне бы не удалось, слишком отчаянным был графоманом, только один был мне дан способ жить. Есть дети, будущие которых кажется ясным с их первого часа. Не было никаких сомнений в том, что моя сестра Жанна Зорина обречена стать музыкантом, с трех лет сидела она за роялем. Что до меня, то в 4 года, зарифмовав свои первые строчки, а в 9, став автором книжки стихов, я подписал себе приговор. Каждодневно, без намека на паузу, я покрывал своими каракулями всю принесенную в дом бумагу. Дети, похожие на деревца с одной единственной щедрой ветвью, разросшиеся за счет остальных, рискуют изувечить свой век. Способность, открывшаяся так рано, может с такой же быстротой зачахнуть уже к совершеннолетию, а это значит, что их судьба окажется жестокой пародией. Эти несчастные чаще всего уже решительно непригодны ни для какого другого дела. Им остается лишь прозябать, обугливаясь от тайной обиды, пока, наконец, милосердным ветром не сдует головешку с земли. Что бы случилось со мной на свете, если бы я, вопреки рассудку, не ринулся однажды в Москву? Не стал бы в ней жить, не имея права, и звезды бы надо мной не сошлись. И, не считаясь с безвестностью автора и с общей сгустившейся атмосферой, не поставил бы на своих подмостках мою весьма наивную пьеску «Академический малый театр», если б не подхватило меня литературное колесо. Скорее всего, зачах бы, стерся, может быть, даже и вовсе погиб. Больше решительно ни к чему не был я на земле приспособлен. С годами в усталом пространстве памяти все больше разрушенных карфагенов, так много теней, так много событий уж не воспрянут из этих руин. Что делать? Постоянно запаздываешь. Но есть еще время решить, наконец, что же собой представляет судьба, которая выпала мне на долю. Я потому и начал писать эту мучительную книгу, чтобы понять на исходе лет, зачем, покорствуя некой силе, ни в чем уже от него не зависящий, старел за столом один литератор. «Есть блуд труда, и он у нас в крови», — признание, вырвавшееся у Мандельштама, конечно же, многое объясняет, но ведь был какой-то наказ взяться за этот сизифов камень, была какая-то главная цель. Я раскрываю злобу дня, перечитываю в который раз письмо постаревшего Ромина мамину, последние прощальные строчки. А все начиналось не так уж худо. Родился в южном полуденном городе, был весел, влюбчив, самоуверен. Приехал в столицу своей мечты, жил в милом Хохловском переулке, поблизости от Покровских ворот. Умножь, распорядился я жизнью, дай бог тебе выиграть, друг Викентий. Я свою игру проиграл. Я уж писал, что с Костиком Роминым мы долго были одним существом, но ближе к зрелости наши маршруты начали расходиться в стороны. И тем не менее, мне предстоит ответить на самый трудный вопрос. Так что же, проиграл я игру? Естественно, жизнь никогда не выигрывается по определению, поскольку она однажды заканчивается. Все мы однажды присоединяемся к громадному большинству человечества. Но это совсем не самое страшное. «Надо ли заживаться, Танечка?» — спрашивал мой Владимир Багров. Я никогда не мог понять благостной традиционной фразы, и жили они долго и счастливо. Я знал, либо счастливо, либо долго. И слишком часто я наблюдал тоску затянувшегося заката, чтобы желать самому себе Мафусаилова многолетия. Я сознавал достаточно ясно, что жизнь моя кончится вместе со мной, что было бы неуместным ребячеством думать, что ей суждено продлиться после меня и без меня. Но это не столь серьезное горе, когда неизвестна участь планеты, выбранной по странному жребию для ласки солнца, для вешних ночей, для человеческого единства и отрекшейся от своей судьбы. Поэтому велика ли важность в минуте какого-то муравья, который однажды явился на свет, чтобы отделить свою каплю, песчинку от каменного потока времени? Но ведь не зря твердит дзен-буддизм: слушай, как кричат муравьи. Мне думается, что этот завет учит не только сосредоточенности и погружению в тишину, но и тому, что крик муравья также заслуживает внимания. В судьбах, как в пьесах, важны варианты. Основа всегда примерно одна. Любая вязальщица вам подтвердит, что у нее всего две петли — изнаночная и лицевая, а вариантом меж тем не с числа. Вот так же мы вяжем и жизни, и драмы. Однако однажды приходит день, когда богатый выбор исчерпывается. Было всяко, гладко, тряска, вариантов больше нет. Начинается развязка, завершается сюжет. Ну что ж, сюжет был не из худших. Конечно, мою московскую юность в тесной, запроходной клетушке, в которой, к тому же, я жил без прописки, слишком комфортной не назовешь. Я часто ночевал, где придется, сбивая с толку стражей порядка, но ведь никто меня и не звал, не приготовил место в столице. Бесспорно, разгромные кампании, развязанные против меня в печати, почти ежедневное сопровождение моей фамилии поношениями, стали предельно суровой школой. Но кто ж просил дразнить медведя? О чем говорить? 3 года больниц, чахотка на грани жизни и смерти, совсем не лучшая версия молодости. Но где бы еще я встретил, увидел, познал так много несхожих людей, причем не застегнутых, не закрытых, естественных в свой последний час? Совсем не всякому литератору достанется такая удача. Похоронить через год отца, не перенесшего моих бед, еще через несколько лет Лобанова, второго отца, мой свет в окне, не выдержавшего потери театра. Да, это было чрезмерной платой из возмужания и за зрелость. Но разве мне одному привелось сполна оплатить по этому счету? Мне выпало жить в советском веке. Я прожил этот советский век и устоял на своих ногах. Я вправе считать себя фаворитом. Мог не заштопать своих каверн и захлебнуться собственной кровью, ее оставалось уже немного. Однако, возможно, один из тысячи поднялся, одолел свою хворь. 100 раз мог загреметь по наветам, и снова обошлось, пронесло. Мог бы не встретиться с Цыганковым, мог запросто не удержаться в Москве, не выплыть, не найти своей женщины. С какой стороны ни посмотреть, судьба проявила немалую чуткость, войной не сожгла, с умой обнесла, тюрьмой обошла, кругом пощадила. Но, разумеется, в драме жизни, так же, как в драме на сцене, сюжет играет вторичную роль. Расположение событий призвано лишь раскрыть характеры. Внешняя канва происшествий только поддерживает интерес к познанию внутреннего содержания, и тут выясняется, что удачи были негативного свойства, не нищенствовал, не голодал, не депортировался в теплушки. Когда оцениваешь свой путь, нельзя ограничиваться лишь тем, что прожил, не попав под машину и увернувшись от кирпича, не даже тем, что ты был замечен. Я склонен думать, что жизнь оказалась достаточно ко мне расположенной, не только тем, что она уделила мне талику от своих щедрот, но еще тем, что ее отмерила как раз в соответствии с моей личностью. В юности я испытал восторг, когда однажды прочел у Дидро такое напутствие Декарта: «Хорошо живет тот, кто хорошо спрячется». Стоит задуматься, почему 2 не самых глупых людей избрали себе подобный девиз. В самом деле лишь тот, кто укроется от мясорубки безумного времени, когда же и было оно нормальным, сможет прожить свой век хорошо или хотя бы прожить разумно. Увы, я не был сильной натурой, чтобы воплотить этот завет. Мне не хватило душевной мощи, чтобы сознательно воспарить к альпийским вершинам полной безвестности. Естественно, публичность профессии в какой-то мере мешала приблизиться к абсентистскому идеалу, но надо винить не ее, а себя. Кое-что, может быть, и удалось. Скорее всего, помогло графоманство. Тянуло к столу, а не в толпу. От вечной толкотни уберегся, и все же я не выдержал марки. Вторгалась кавказская неуемность, вокруг моих комедий и драм заваривалась, как правило, каша. Вот здесь-то природа ко мне отнеслась поистине материнской заботливостью. Избавила от большого таланта, который обрек бы меня на трагедию, но не лишила и вовсе способностей, без них я вынужден был бы писать лишь конформистские однодневки.